Из писем Курбатову. Примечание. Печатается по изданию «Портреты, сделанные по памяти». Магаданское книжное издательство, 1983. Смена, 1981. Номер 12. Курбатов Владимир Сергеевич, журналист. Его знакомство с Олегом Куваевым состоялось зимой 1959 года в Певекском литературном объединении. Октябрь 1963. Как и следовало ожидать, самое интересное на Врангеле было после тебя. С прилетом гусей мы ушли втроем в центр острова. Что там было? Такие навалились приключения. Но такое рассказывать не за бутылкой грешно. Может, когда свидимся тогда. Очень смешно, понимаешь, как мы все остались живы-здоровы, до сих пор не пойму. Из Эгвикинота Алика отозвали. По Амгуэме и дальше шли вдвоем с Серегой. Сплав был чудесный. Дул попутный ветер, и мы шли под парусом, как короли. Первые 150 километров и неделю скребли последнюю сотню. В одном месте ловили хариусов так. Привязывали к нитке крючок. На крючок кусок хариуса. Потом забрасывали и вытаскивали. Всего 22 за полтора часа. Представляю, если бы ты там был. Старый неврастенник со своими снастями. А в общем-то, наверное, ни рыбки бы не было. Рыба ведь существо глупое, переусложнений не любит.